А потом он подумал о старике Дональдсоне, который всего лишь раз наказал его. Снял ремень и выпорол как следует за то, что он, Крейг, жестоко обращался с попавшим в ловушку зверем. Незадолго до 8, когда над лагерем сгустилась тьма, он поднялся, вернул тарелку и ложку в фургон и подошел к волокуше. Девушке он ничего не сказал, просто отвязал 2 шеста от луки седла и опустил их на землю. А потом поднял девушку с земли и взвалил на спину лошади и, сунув в руки поводья, указал в сторону прерий. «Скачи», — сказал он. Секунду-другую она молча смотрела на него. Тогда он сильно шлепнул лошадь по крупу, и та рванула вперед. Еще несколько секунд спустя они растворились во тьме, и лошадь, и девушка. Он знал, что эта выносливая низкорослая лошадка не подведет, найдет дорогу в просторах прерий и вывезет ее к своим, еще издалека учуяв знакомый запах. За всем происходящим наблюдали с расстояния футов 50 несколько скаутов Арикара. Солдаты явились за ней в 9 и были просто вне себя от ярости. Крейга держали 2 солдат, а сержант Брэддок нещадно избивал его. Когда скаут потерял сознание и осел на землю, они подхватили его и поволокли в лагерь генералу Кастеру. Тот сидел за столом перед палаткой в свете нескольких масляных ламп и окружении самых близких офицеров. Джордж Армстронг Кастер всегда был загадкой. В этом человеке самым непостижимым образом соединялись добро и зло, светлые и темные стороны души. К светлым сторонам относились веселость, готовность посмеяться над самой незамысловатой шуткой, общительность, умение быть приятным в любой компании. К тому же он обладал неисчерпаемой энергией и выносливостью, жаждой знаний и стремлением участвовать в самых невообразимых проектах. Так даже во время военной кампании он отдал приказ отлавливать в прериях диких животных и отправлял их на восток в зоопарки, всерьез увлекался также таксидермией. И, несмотря на частые походы, был всегда верен своей жене Элизабет, которую просто боготворил. В молодости он много пил, но теперь превратился в трезвенника, отказывался даже от бокала вина за обедом. Сам никогда не ругался и не терпел, чтобы в его присутствии произносились бранные слова или непристойности. 14 лет тому назад, еще во время гражданской войны, он проявил такие отчаянные мужество и отвагу, продемонстрировав полное отсутствие страха, что очень быстро прошел путь от лейтенанта до генерал-майора. А потом, сколь не покажется это парадоксальным, попросил понизить его до звания подполковника, лишь бы остаться командовать маленькой армией уже в послевоенное время. Он вел своих людей в самую гущу огня, но его ни разу не задела ни одна вражеская пуля. Он был героем для миллионов гражданских, но при этом не пользовался любовью и доверием со стороны даже самых приближенных к нему военных. А все потому, что он был злопамятен и мстителен, и никому никогда не прощал ни малейшей обиды или промаха. Сам, ни разу не получив даже царапины, он в этой войне умудрился потерять больше солдат и офицеров убитыми и ранеными, чем любой другой командующий кавалерийским полком. Он не жалел своих людей и проявлял в боях безрассудство. Солдаты, как известно, не очень-то жалуют командиров, которые посылают их на верную смерть. Во время войны с индейцами он ввел в полку телесные наказания, а потому и дезертиров у него было намного больше, чем у других командиров. 7-й кавалерийский таял просто на глазах, так как по ночам дезертиры, их еще называли дроздами, бежали из полка чуть ли не толпами, и полк нуждался в постоянном пополнении рекрутами. Но генерал проявлял мало интереса к их обучению и тренировкам, а потому умелых и опытных кавалеристов из них не получалось. Несмотря на долгие осени и зиму, проведенные в форте Линкольн в июне 1876 года, 7-й кавалерийский представлял собой довольно жалкое зрелище. Кастеру также было свойственно огромное личное тщеславие. Он обожал читать газеты с восхваляющими его статьями, если таковые удавалось раздобыть. Неординарная внешность тоже добавляла ему популярности. Он носил желто-коричневый костюм из бычьей кожи и прическу из длинных темно-рыжих кудрей. Так, во всяком случае, описывал генерала Марк Келлог, журналист, сопровождавший полк в походе. И еще ему, как командиру, были присущи два весьма существенных недостатка, которые могли в любое время привести к гибели как его самого, так и его солдат. Во-первых, он постоянно недооценивал противника. Он пользовался репутацией великого борца с индейцами и верил в это заблуждение. Но истина состояла в том, что 8 лет тому назад на реке Вашита в Канзасе он стер с лица земли деревню Шайенов вместе с вождем по прозвищу «Черный котелок», просто окружил спящих индейцев ночью и перерезал почти всех поголовно, и мужчин, и женщин, и детей. Недавно Шайены подписали новый мирный договор с белыми, и генералу казалось, что он теперь в безопасности.